Привет, друзья! У меня есть для вас небольшое объявление. По многочисленным просьбам моих подписчиков, я решила публиковать аудиокнигу «Коты-воители» два раза в неделю, по средам и по субботам. Как я уже вам рассказывала, я монтирую по одной главе в день. И по сути, к середине недели у меня уже есть несколько готовых глав. Вы мне постоянно пишете, как вам тяжело ждать новую серию от субботы до субботы. Поэтому я не буду заставлять вас ждать целую неделю. И в среду буду публиковать то, что у меня уже будет готово на тот момент. А в субботу оставшиеся главы. Если вы за то, чтобы видеться чаще, напишите мне об этом в комментариях. Я всегда рада обратной связи от вас, друзья. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, вот прямо сейчас сделайте это, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда знать о новинках на моем канале. И если вы любите котов-воителей, не забудьте поставить лайк этому видео. А теперь давайте слушать новые главы. Глава 17. Ежевика проснулся от того, что кто-то толкал его лапой. Сквозь сон он услышал настойчивый голос Белочки. «Вставай, Ежевика! Ласточка и Грачик исчезли!» Ежевика сел, сонно моргая глазами. Рыжинка была уже на лапах, а ураган вылезал из гнездышка, которое устроил себе в зарослях папоротников. Белочка оказалась права. Ни ласточки, ни грачика не было видно. Голова у него пошла кругом. Он с трудом заставил себя подняться на дрожащие лапы. Солнце уже встало. В ясном голубом небе парили завитки белых облаков. Сильный ветер шевелил полевую траву, но не доносил даже слабого запаха пропавших котов. Сначала Ежевика засомневался, не ушли ли они домой. Ласточка с Грачиком, единственные из избранников, до сих пор так и не получили от звездного племени знака соленой воды. Может быть, они почувствовали себя лишними, отвергнутыми звездными предками? Но если Ласточка с Грачиком все-таки повернули назад, то что тогда делать им с Рыжинкой? Но потом Ежевика понял, что это просто глупость. Возможно, Грачик и мог так подумать, но только не Ласточка. Тем не менее, ушли они вместе. Не похоже так же, что на них кто-то напал. Вокруг не пахло никакой опасностью. Кроме того, шум борьбы, несомненно, разбудил бы остальных. «Может быть, они пошли напиться из лужи?» – предположил он, глядя на перепуганные глаза Белочки. «Я там уже была!» Тут же ответила она. «Я ведь не мышеголовая!» Тогда, может быть... Ежевика затравленно огляделся, пытаясь придумать какой-то план действий. И вдруг заметил вдалеке две маленькие фигурки, бредущие через поле. Порыв ветра, перелетев сквозь сломанную стену, принес знакомые запахи. «Вон они!» – закричал Ежевика. Ласточка и Грачик торопливо неслись к груди камней. Пасти их были полны дичью, глаза довольно поблескивали. «Где вы были?» – рассердился Ежевика. «Мы волновались!» «Никогда больше никуда не уходи тайком!» – попросил ураган сестру. «Ничего себе!» – возмутился Грачик, выплевывая на землю двух мышек. «Пока вы тут храпели, как ежи в спячку!» «Мы, между прочим, охотились!» «Там полно дичи!» Ласточка махнула хвостом в сторону зарослей на соседнем поле. «Мы наловили целую кучу! Надо только сходить и забрать остальное!» «Пусть эти ленивые тупицы сами идут!» пробурчал Грачик. «Конечно!» — воскликнул Ежевика, сглатывая голодную слюну. «Вы просто молодцы! Оставайтесь здесь и ешьте!» «А мы принесем то, что там осталось!» Грачик, который уже свернулся на земле, готовясь впиться зубами в свою мышь, немедленно снова вскинул голову. Не смей разговаривать с нами, как наставник!» Он явно нарывался на скандал, поэтому Ежевика решил промолчать. Какая-то новая уверенность переполняла его. И даже скверный характер оруженосца не мог испортить ему настроение. Они спаслись из беды в саду двуногих. Рыжинке был послан знак о том, что они правильно исполняют волю звездного племени. А теперь еще их ждет сытный завтрак. Могло быть гораздо хуже, думал Ежевика, торопясь в сторону зарослей. Что еще это такое? Спросил Ежевика. Прошло 3 дня после схватки в саду двуногих. Все это время коты-путешественники шли через поля, старательно обходя разбросанные повсюду гнезда двуногих, и ни разу не встретили никого опаснее овец. Но сейчас они съежились в канаве, прорытой вдоль изгороди между двумя полями, и во все глаза смотрели на самых огромных животных, которых им только доводилось когда-либо видеть. Животные бегали взад-вперед по полю, фыркали и запрокидывали головы, а земля дрожала от топота их здоровенных ножищ. «Лошади!» — надменно процедил Грачик. Глаза его так и сияли от радости. Наконец-то он знал что-то такое, о чем Ежевика даже не догадывался. «Они иногда забегали на нашу территорию, только тогда у них на спинах сидели двуногие». За всю жизнь Ежевика даже не слышал о таких чудесах. «Наверное, даже двуногим порой хочется иметь 4 ноги», – пошутил он. Грачик только пожал плечами. «Слушайте, может, пойдем?» – простонала Белочка. «В этой канаве полно воды. У меня сейчас весь хвост намокнет». «Ладно, пошли», – прошептал Ежевика. «Но мне не хотелось бы попасть им под ноги». «Мне кажется, лошади не опасны», — заметил Ураган. «Мы как-то раз видели их на ферме у самой границы племени Ветра. Они тогда даже внимания на нас не обратили». «Если даже они наступят на нас, то нечаянно», — добавила Ласточка. «Нечего сказать, хорошее утешение. До одного удара этих ступней, похожих на глыбы истертого временем камня, достаточно для того, чтобы сломать кошачью спину. Придется перебежать через поле, пока лошади будут на другом краю», — решила Рыжинка. «Вряд ли они за нами погонятся. Наверное, они ужасно тупые, иначе с какой стати они стали бы таскать на себе двуногих?» «Ладно», — одобрил ее предложение Ежевика. «Бежим прямо по полю и ныряем в дальнюю изгородь. И ради звездного племени давайте на этот раз держаться вместе». Они выждали, пока лошади ускачут в дальний конец поля. «Пора!» Он выскочил из канавы, и ветер тут же взъерошил ему шкуру. Друзья бежали рядом. Ежевике показалось, будто он слышит топот огромных ножищ за спиной. Но оглядываться назад времени не было. В следующий миг он кубарем скатился в канаву, вырытую перед оградой на противоположной стене поля, и нырнул под прикрытие невысокого кустарника. Осторожно выглянув наружу, Ежевика увидел, что и остальные в целости и сохранности приближаются к кусту. «Здорово!» – пропыхтел он. «Кажется, у нас начинает получаться». «Пора бы!» – фыркнул Грачик. На этом поле тоже оказались великаны. Сбившись в кучу, они стояли в тени деревьев, щипали траву и помахивали хвостами. Это были коровы. Ежевика видел их возле амбара Горелого, когда совершал свое первое путешествие к высоким скалам. У коров были гладкие черно-белые шкуры и огромные глаза, похожие на гигантские торфяные озера. Коровы не обращали никакого внимания на стайку котов, так что по этому полю можно было идти не торопясь, осторожно раздвигая высокую прохладную траву. Солнце почти добралось до верхушки неба. Ежевику клонило в сон, но он знал, что нужно продолжать идти. Он то и дело поглядывал на солнце, с нетерпением ожидая, когда оно начнет клониться к закату и подтвердит, что они идут в правильном направлении. Ежевика надеялся, что погода останется ясной, и старался не думать о том, как они найдут путь, если небо однажды окажется затянутым тучами. Миновав коров, коты вышли на новое поле, да такое огромное, что даже дальнего края не было видно. Вместо травы на этом поле росли какие-то толстые, желтые и жесткие стебли. Ежевика видел такие в амбаре у Горелого. Только эти были очень коротко подстрижены и больно кололи лапы. Издалека доносился рев чудовища. «Это там!» Белочка вскочила на невысокую ветку дерева, растущего из изгороди. «Ой, какое огромное чудище! Оно ходит прямо по полю, без гремящей тропы!» «Что? Быть того не может!» Ежевика забрался на ту же ветку и устроился рядом. К его изумлению Белочка оказалась права. Исполинское чудище гораздо больше тех, что бегают по гремящей тропе, медленно двигалось через поле. Чудище было окутано странным облаком желтой клубящейся пыли. «Убедился?» – насмешливо спросила Белочка. «Извини». Ежевика спрыгнул с ветки и присоединился к остальным. «Белочка права, в поле пасется чудище». «Тогда надо побыстрее перебежать, пока оно нас не заметило», – решил Ураган. «Чудища должны бегать по гремящей тропе», – недовольно заметила Ласточка. «Это просто нечестно». Грачик опасливо провел лапкой по толстым колючим стеблям. «Не нравится мне это все», – процедил он. «Мы в крови расцарапаем себе подушечки на лапах, если побежим по этой гадости. Нужно идти в обход». Он с вызовом поглядел на остальных, словно ожидал возражений, но никто не сказал ни слова. Только Ласточка одобрительно заурчала. «У Грачика бывают дельные мысли», – подумал Ежевика. «Но почему он всегда так агрессивно высказывает их?» Оруженосец племени Ветра пошел впереди, а остальные двинулись следом, стараясь держаться поближе к изгороди, чтобы юркнуть в нее, если чудище вдруг надумает погнаться за ними. Между изгородью и колючими желтыми стеблями тянулась узкая полоска зеленой травы, по которой можно было идти вереницей. «Вы только поглядите на нее!» – воскликнула Рыжинка. Она повела ушами в сторону мыши, которая сидела среди стеблей и грызла упавшие на землю зернышки. Никто и пошевелиться не успел, как Белочка подпрыгнула, перекувыркнулась через голову, только стебли хрустнули, и снова вскочила, зажав в пасти мышь. «Вот!» – пропыхтела она, кладя свою добычу перед Рыжинкой. «Ты ее первая увидела?» «Спасибо, я сама могу себе поймать», — сухо ответила рыженькая кошка. Рыжинка словно открыла им всем глаза. Теперь Ежевика и сам увидел множество мышей, которые сновали между стеблями и подбирали осыпавшиеся зерна. Само звездное племя послало им возможность как следует поохотиться и набить животы. Когда Белочка насытилась, Ежевика велел ей влезть на дерево и наблюдать, не приближается ли чудовище. Но чудище по-прежнему паслось вдалеке. После еды Ежевика почувствовал новый прилив сил, тем более что солнце уже начало клониться к закату. А значит, скоро можно будет уточнить направление. Через какое-то время странное колючее поле осталось позади. И дорога стала намного легче. Густой воздух дрожал от дневного зноя. Пчелы жужжали в траве. Беззаботно порхали мотыльки. Белочка лениво замахнулась на них лапой, но ее слишком разморило, чтобы пускаться в погоню. Когда они добрались до края луга, Рыжинка пошла впереди. За ней следовал Ураган с Белочкой и Грачик с Ласточкой. Ежевика замыкал шествие, зорко наблюдая, нет ли какой опасности. На этот раз им повстречалась не обычная живая изгородь, а ограда, сплетенная из чего-то тонкого и блестящего. Это было похоже на загородку из переплетенных прутиков с одинаковыми промежутками между ними. Промежутки оказались слишком узки, чтобы в них протиснуться. Зато между сеткой и землей был зазор, достаточно широкий для того, чтобы кот мог проползти в него, прижавшись брюхом к земле. Ежевика первым полез под сетку и сморщился от боли, когда острые прутья царапнули его по спине. Следом за ним протиснулся ураган. Уже поднимаясь на лапы, ежевика вдруг услышал бешеный визг, доносящийся из дальнего края ограды. «Я застряла!» — кричала белочка. И спустив тяжелый вздох, ежевика побрел к ней, а ураган побежал следом. Грачик и ласточка уже стояли возле ученицы. Чуть позже к ним присоединилась рыжинка. «Ну, чего уставились?» — рявкнула белочка. «Вытаскивайте меня скорее!» Рыжая кошечка лежала на животе под оградой. Она решила пробраться как раз в том месте, где прутья слегка расплелись, и теперь края их глубоко запутались в ее шкуре. Каждый раз, когда белочка дергалась, острые концы глубже впивались ей в кожу, и ученица жалобно взвизгивала от боли. «Лежи спокойно», — распорядился ежевика. Потом он обернулся и внимательно посмотрел на крепкий деревянный столб. «Сейчас сообразим, что делать. Может, если мы подкопаем этот столб, прутья слегка обвиснут, и нам будет легче ее выпутать?» Вообще-то столб стоял прочно, но если попробовать... «Проще перегрызть изгородь», — покачал головой ураган. Он ухватился зубами за блестящие нити, но они даже не поддались. Он выпрямился и сплюнул. «Нет, слишком прочные». «Вот что я вам скажу», — вмешался грачик. «Давайте обкусаем ей шерсть. Вот и все». «Только попробуй тронуть мою шерсть, дурень мышеголовый!» — завопила белочка. Черный оруженосец оскалил зубы и угрожающе зарычал. «Сама виновата! Была бы внимательней, ничего бы с тобой не случилось! Если мы не сможем тебя вытащить, останешься здесь, ясно?» «Нет, так нельзя!» — резко повернулся к нему ураган. «Если вы так решите, тогда я останусь с ней». «Вот и славно!» – обрадовался грачик. «Оставайтесь на здоровье, а мы, избранники, и без вас обойдемся!» Ураган вздыбил шерсть на загривке и тяжело опустился на задние лапы. Бугры мышц выступили под его темной серой шкурой. Еще мгновение, и оба кота кинулись бы друг на друга. И тут ежевика с ужасом увидел, что 2-3 овцы подошли ближе и с интересом разглядывают котов. А издалека уже слышится встревоженный собачий лай. Нужно было поскорее уносить лапы. «Прекратите!» — крикнул он, бросаясь между забияками. «Никого мы нигде не бросим! Нужно придумать, как вытащить белочку!» Он повернулся к ученице и увидел, что возле нее уже сидят ласточка с рыжинкой. Ласточка энергично разжевывала листья щавеля. «Да что же это такое?» – воскликнула она, выплюнув листья и с раздражением покосившись на ежевику. «Неужели вы, коты, только драться и умеете?» «Просто это у них лучше всего получается», – подхватила рыжинка, пряча веселые искорки в глазах. «Вот так. А теперь размашите листья у нее по спине. Пусть она у нас станет скользкая-прискользкая. Втяни живот, белочка. Мне кажется, ты просто мышей переела». Тем временем ласточка принялась втирать разжеванный щавель в белочкину шкуру и густо вымазала им клок шерсти, запутавшийся в острых прутьях. «Теперь попробуй еще раз», — приказала рыжинка. Белочка заскребла передними лапами по земле и изо всех сил рванулась вперед. «Не получается», — прохрипела она. «Все получается», — натянуто ответила ласточка и надавила лапкой на ее спину, покрытую скользкой зеленой кашицей. «Продолжай!» «И побыстрее!» — не удержался ежевика. Снова залаяла собака, и наблюдавшие за котами овцы бросились в рассыпную. Ветерок отчетливо пах псиной. Причем с каждым мгновением запах усиливался. Ураган и Грачик напружинили лапы, готовясь пуститься на утек. Белочка в последний раз неистово рванулась и вылетела из-под забора на поле. Клок рыжей шерсти соскользнул с конца ограды, правда, несколько прядок остались висеть на заборе. Но Белочка была свободна. Она встала на лапы и отряхнулась. «Спасибо!» – поблагодарила она, повернувшись к ласточке и рыжинке. «Здорово придумано!» Это была чистая правда. И ежевика немного пожалел о том, что сам до этого не додумался. Зато теперь они снова могли пуститься в путь навстречу садящемуся солнцу. Нужно было торопиться, пока собака не учуяла их. И ежевика первым бросился бежать через поле, чувствуя себя в лапах звездного племени. Проснувшись на следующее утро, ежевика с тревогой увидел, что небо затянуто плотными серыми тучами. Это слегка пошатнуло его уверенность в водительстве звездного племени. Случилось то, чего он боялся. Возможно, до сих пор им просто везло с погодой. Как же теперь, не видя солнца, они смогут идти в правильном направлении? Встав с земли, он увидел, что остальные еще спят. Предыдущей ночью им пришлось устроиться на ночлег прямо в поле, в неглубокой ложбинке под жидкими колючими кустами. В последнее время ежевика все чаще чувствовал себя неуютно без привычного полога лесной листвы над головой. Только теперь он понял, как много значат деревья в жизни грозовых котов. Деревья кормят, защищают и укутывают воителей. Тревожное пророчество синей звезды острее барсучьих зубов впилось в его сердце. Чтобы размять чешущиеся от нетерпения лапы, ежевика решил выбраться из ложбинки и оглядеться. Небо вокруг было однообразно серым. В воздухе чувствовалось сырое дыхание приближающегося дождя. Чуть поотдаль, за шеренгой деревьев, просвечивали стены гнезд двуногих. А вдруг дорога снова заведет их туда? «Ежевика! Ежевика!» Кто-то взволнованно окликал его по имени. Ежевика обернулся и увидел ласточку, которая со всех лап бежала к нему по склону оврага. «Я тоже получила его!» — выпалила она, подбегая ближе. «Кого?» «Знамение соленой воды!» Ласточка даже заурчала от восторга. «Мне приснилось, что я иду по полоске каменистой земли, а рядом плещется вода. Я наклонилась, чтобы попить, но вода была соленая. И даже проснувшись, я чувствовала соль на губах. Это же просто прекрасно, ласточка!» Тревога слегка отпустила ежевику. «Значит, звездное племя по-прежнему пребывает с ними. Из нас четверых только Грачик до сих пор не получил знамения», прошептала ласточка, поглядывая в ложбину, где в траве темнела черная шубка спящего Грачика. «Тогда, может быть, не будем рассказывать ему про твой сон?» — неуверенно спросил ежевика. «Как можно?» — отшатнулась ласточка. «Рано или поздно он тоже получит свое знамение и поймет, что мы нарочно обманывали его». «Нет», — подумав, продолжила она, — «я сама скажу ему. Улучшу момент, когда он будет в хорошем настроении, и расскажу». «Долго же тебе придется ждать», — фыркнул ежевика. Ласточка печально вздохнула. «Не надо так говорить, ежевика. Грачик совсем неплохой. Неужели ты не понимаешь, как тяжело ему было оставить лес накануне посвящения в воины? Мне кажется, он чувствует себя очень одиноким. У меня есть ураган, у тебя рыжинка с белочкой. Мы давно знаем друг друга, а Грачик один, сам по себе». Ежевика никогда об этом не задумывался. Разумеется, ласточка была права. но ее правота нисколько не облегчала общение с вздорным оруженосцем, готовым скандалить и затевать ссоры по любому поводу. «Мы все верны своим племенам», — буркнул он, — «и лесу, и воинскому закону. Грачик ничем от нас не отличается. Он сам во всем виноват. Какой-то оруженосец, а вечно лезет командовать». Но ласточка продолжала укоризненно смотреть на него. «Даже если это так, мне его жалко. Особенно теперь, когда он узнает о том, что единственный не получил знамения». Ежевика коротко коснулся щекой ее щеки. «Тогда выжди удобный момент и расскажи ему», — решил он и добавил, оглядевшись. «Пора будет остальных и отправляться, если, конечно, решим, куда идти». «Туда!» — уверенно сказала ласточка, махнув хвостом в шеренгу деревьев возле дальнего края поля. «Прошлой ночью солнце опустилось там». «А дальше куда? Как найти дорогу без солнца? Может быть, звездное племя пошлет им какой-нибудь знак, который приведет их к месту, где тонет солнце?» Спускаясь во враг, чтобы разбудить товарищей, ежевика горячо молился предкам-воителям. «Пожалуйста, укажите нам путь и защитите нас, когда придет беда, какой бы она ни была». Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг – новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 18. «У нас кончается чистотел!» Пепелица высунула голову из расщелины скалы. «Я истратила почти все запасы, когда у Долгохвоста была резь в глазах. Ты не могла бы сбегать и набрать немного?» Листвичка энергично закивала, не переставая разжевывать листья ромашки. «Конечно!» — ответила она, выплюнув последние кусочки кашицы. «Я как раз закончила. Отнести горностайке?» «Нет, лучше я сама ее проведаю. У бедняжки страшная ломота в суставах. Это все от погоды». Пепелица вылезла из своей палатки, обнюхала разжеванные листья и одобрительно заурчала. «Вот умница! А теперь иди, да возьми с собой кого-нибудь из воинов. Лучший чистотел растет возле четырех деревьев, вдоль границы речного племени. А речные коты и так злы из-за того, что племя ветра продолжает пить воду из их реки». «До сих пор?» – поразилась листвичка. «Но в последнее время выпало столько дождей. Наверное, у них самих полно воды». «Угу, скажи это племени ветра», – пожала плечами пепелица. Продолжая обдумывать только что услышанное, листвичка шмыгнула в папоротники и выскочила на поляну. Впрочем, пограничные склоки не имели никакого отношения к грозовому племени, поэтому вскоре мысли листвички снова вернулись к белочке и ежевике. С тех пор, как они ушли, солнце вставало уже 4 раза, и ни один кот ничего не слышал о судьбе пропавших. Внутреннее чувство подсказывало листвичке, что ее сестра жива, но оно ничего не сообщало о том, что она делает и куда идет. «Привет!» – юная крапчатая воительница весело махнула хвостом, когда листвичка вытащила из кучи мышь и уселась подкрепиться. Листвичка тоже поздоровалась. «Послушай, медуница», – продолжала она, проглотив первый кусочек, – «ты очень занята сегодня утром?» «Нет», – медуница проглотила остатки своей полевки, села и тщательно провела языком по губам. «Тебе что-нибудь нужно?» «Пепелица попросила сходить меня к 4 деревьям у границы речного племени и набрать чистотела. Она велела мне взять с собой кого-нибудь из воинов». «Ура!» Медуница вскочила с земли, и глаза ее радостно заблестели. Это на тот случай, если воины ветра случайно забредут на нашу территорию, да? Пусть только сунутся!» Листочка засмеялась и быстро покончила со своей мышью. «Все, я готова, пошли!» У самого выхода из папоротникового туннеля они повстречали Огнезвезда и Бурова с Сероусом. Листочка посмотрела на отца и почувствовала, как острая колючка впивается ей в сердце. Голова предводителя была низко опущена, хвост волочился по земле, и даже огненно-рыжая шуба казалась тусклой. «Ничего?» – негромко спросила его Медуница. И Листочка поняла, что крапчатая воительница прекрасно знает, куда ходил предводитель. Огнезвезд покачал головой. «Никаких следов. Ни запаха, ни следов лап. Ничего. Они исчезли. Прошло уже несколько дней с тех пор, как они покинули нашу территорию», — угрюмо сказал Бурый. «Я думаю, больше нет никакого смысла посылать отряда на поиски». «Ты прав, Бурый», — тяжело вздохнул Огнезвезд. «Отныне все в лапах звездного племени». Листочка крепко прижала щекой к его боку, а отец, проходя мимо, изогнул хвост и ласково пощекотал ей ушки. Листочка видела, как у подножия скалы к нему подошла песчаная буря, и они вдвоем скрылись в пещере. Острое чувство вины захлестнуло Листочку, когда она подумала о том, сколько всего скрывает от родителей. Как обрадовались бы они, узнав, что Белочка жива и здорова, пусть и находится очень далеко от родной земли. Каждый волосок на шкуре Листочки потрескивал от волнения. Ей казалось, что все племя видело ее смятение, когда она семенила к выходу следом за Медуницей. Солнце поднималось выше, унося утреннюю дымку. День обещал быть жарким, но багряно-желтая листва деревьев говорила о пришедшем в лес листопаде. Листочка и Медуница бежали к четырем деревьям. Ученица-целительница довольно урчала, любуясь тем, с какой ловкостью Медуница бросается обнюхивать каждый кустик и каждую лощинку. Ничто не напоминало о страшной ране, которая так долго не позволяла Медунице стать воительницей. А жизнерадостный нрав крапчатой кошечки нисколько не омрачнился из-за того, что ей пришлось пробыть в оруженосцах вдвое дольше, чем всем остальным. Медуница была старше Листочки, но легкий характер делал ее похожей на игривого котенка. Когда они приблизились к границе речного племени, Листочка услышала тихий лепет воды и заметила ее блеск сквозь зелень кустарника, растущего за деревьями. Следуя указаниям пепелицы, она без труда нашла густые заросли чистотела и уселась, чтобы нагрызть столько, сколько сможет унести. «Я помогу тебе дотащить», — предложила Медуница, оборачиваясь к ней от той самой границы. «Ага, метка речного племени. У меня просто шерсть сворачивается от их запаха». Пока Листочка выполняла свое задание, Медуница осматривала спускающийся к реке склон. Листочка уже почти закончила, когда подруга громко окликнула ее. «Нет, ты только взгляни!» Листочка подбежала к ней, поглядела вниз и увидела, как большой отряд котов из племени ветра рассаживается по берегу, чтобы попить воды. По длинному хвосту она сразу узнала звездного луча, а рядом с ним заметила Одноуса, друга Огнезвезда. «Они по-прежнему ходят сюда на водопой!» — недовольно воскликнула Листочка. «А теперь посмотри туда!» Медуница махнула хвостом и показала на бегущий через мост патруль речного племени. «Если хочешь знать мое мнение, то дело пахнет дракой». Патруль возглавляла невидимка. Рядом с ней бежал молодой воин Коршун и какой-то незнакомый Листочке черный котище постарше. Они спустились вниз по склону и остановились в нескольких лисьих прыжках от котов из племени ветра. Невидимка что-то крикнула, но на таком расстоянии слов не было слышно. Медуница дернула хвостом. «Жаль, что нельзя подойти поближе». «Думаю, нам не стоит переходить границу», — испуганно пролепетала Листвечка. «Я понимаю, но ведь там происходит что-то интересное», — нехотя сказала Медуница. И Листвечке показалось, что ее так и подмывает принять сторону речных котов в этом пограничном споре. Тем временем невидимка свирепо ощетинила шерсть, а хвост ее вдвое увеличился в размере. Звездный луч оставил своих соплеменников и подошел ближе, чтобы поговорить с ней. Коршун что-то сказал невидимке, но глашатай молча покачала головой, и воин сделал шаг назад. Судя по его виду, он так и кипел от злобы. Наконец звездный луч вернулся к своим воинам, которые уже закончили пить и повернули обратно. Они нисколько не торопились. И Листвечке показалось, что они уходят не потому, что послушались приказа невидимки, а только потому, что уже напились. Некоторые воины ветра, проходя мимо, злобно шипели на речных патрульных. А Листвечка видела, каких усилий стоит невидимке удержать своих котов от драки. Речные воители были в меньшинстве, и Листвечка прекрасно понимала чувства невидимки, которая не могла защитить свою территорию из-за договора, давно потерявшего всякий смысл. Когда коты из племени ветра ушли в сторону четырех деревьев, невидимка позвала свой патруль и повела его вдоль реки. Листвечка не удержалась и окликнула ее. Глашатай повернулась. Заметила кошек и после недолгого колебания взбежала по склону и остановилась возле самой границы. «Привет!» – поздоровалась она. «Как охотитесь?» «Спасибо, все отлично!» – ответила Листвечка. Она выразительно посмотрела на Медуницу, давая понять, что лучше не упоминать о сцене, которая только что разыгралась у них на глазах. «Как дела в речном племени? Все хорошо?» «Да!» — склонила голову невидимка. — Все хорошо, только вот... Она помолчала и вдруг спросила. — Вы случайно не встречали урагана с ласточкой? 4 расцвета тому назад они исчезли с нашей территории, и с тех пор никто их не видел. Мы шли по их следу до самых 4 деревьев, но, разумеется, не имели права искать на чужих территориях, — добавил подошедший коршун, который услышал последние слова своего глашатая. Третий воин остался на своем месте, не сводя глаз с берега реки. Коршун вежливо кивнул Листвечке с Медуницей. Это был сильный кот с блестящей черной шкурой. И на какую-то долю мгновения Листвечке вдруг показалось, будто он кого-то напоминает ей. Но вот кого? Разве однажды, увидев, она смогла бы когда-нибудь забыть этот пронзительный взгляд холодных голубых глаз? «Что вы говорите?» – удивилась Листвечка. «Ласточка и ураган покинули речное племя?» «Да!» – в глазах невидимки была тревога. «Мы подумали, может быть, они ушли к отцу в грозовое племя?» «Мы их даже не видели», – покачала головой Листвечка. «Зато у нас тоже пропали коты!» – воскликнула Медуница, нетерпеливо размахивая хвостом. «Ой, постойте-ка! Это произошло как раз 4 рассвета назад!» «Что?» – недоверчиво уставилась на нее невидимка. «Какие коты?» «Белочка и ежевика!» – поморщившись, ответила Листвечка. «И зачем только Медуница выскочила?» Какое-то чувство подсказывало Листвечке, что лучше было бы не сообщать другим племенам об исчезновении 2 грозовых котов. Но сделанного назад не воротишь. «А может быть, их кто-нибудь похитил?» – пробормотала про себя невидимка. «Какой-нибудь хищник?» – она содрогнулась. «Я вдруг подумала о тех собаках». «Нет, я уверена, что это не так». Листочка попыталась успокоить ее, не выдавая того, что было известно ей одной. «Барсук или лиса непременно оставили бы какие-нибудь следы, запахи, отпечатки, может быть, даже куски своей добычи». Глашатай речного племени по-прежнему смотрела недоверчиво. Зато медуница так и просияла от радости. «Так, может быть, они ушли вместе?» – предположила она. Невидимка еще сильнее смутилась. «Я знаю, ласточке с ураганом порой казалось, что племя осуждает их за то, что они полукровки», – выдавила она. «А ежевике приходилось расплачиваться за то, что его отцом был звездоцап. Но Белочка... Ее-то что могло заставить покинуть родной дом?» «Пророчество тигра и пламени», – подумала Листочка. И тут же вспомнила, что сестра ничего не знала об этом пророчестве. Зато видела непонятную суровость со стороны отца. Ее позвало в путь знамение, посланное ежевике. Но Листочка не могла даже обмолвиться об этом. «Возможно, в других племенах тоже пропали коты», – протянул Коршун. «Надо будет разузнать. Вдруг они знают больше, чем мы». «Верно», – согласилась невидимка. Она угрюмо посмотрела на берег, где только что пили воду воины ветра, и добавила. «Легче всего будет спросить котов из племени ветра. Но до ближайшего совета нам никак не удастся переговорить с воинами теней». «Ждать осталось недолго», – напомнила Листвичка. «А почему ты думаешь, что вам удастся запросто потолковать с воинами ветра?» – прямо спросила медуница, вынуждая невидимку открыто признать, что соседи по-прежнему беспрепятственно переходят через их границу. Невидимка отпрянула, сразу став выше ростом. Глаза ее полыхнули холодным пламенем. Из обеспокоенной приятельницы она моментально превратилась в глашатая, который не имел права признавать слабость своего племени перед соседями. «Значит, вы видели, что здесь произошло?» – прошипела невидимка. «Звездный луч попрал дух своего договора с пятнистой звездой. Она позволила ему пить из нашей реки только в период засухи. И он прекрасно об этом знает». «Надо было вышвырнуть их прочь», – сурово сказал Коршун. И его бледно-голубые глаза недобро уставились в ту сторону, куда скрылись воины ветра. «Ты прекрасно знаешь, что пятнистая звезда запретила делать это», – напомнила невидимка. И Листочка поняла, что они уже не в первый раз ведут этот разговор. «Она сказала, что сдержит свое слово, даже если звездный луч нарушит свое». Коршун опустил голову. Но Листочка заметила, что он судорожно втягивает и выпускает когти, словно ему не терпится вонзить их в шкуры нарушителей своей территории. «Пусть он не чистокровный лесной кот, зато настоящий воин», — решила она. «Подстать своей сестре, Мотылинке». «Передай от меня привет, Мотылинке», — негромко попросила Листвичка. И вдруг, осененная внезапной мыслью, кинулась к кучке чистотела. Схватив несколько стебельков, она вернулась обратно и положила их на лапки Коршуну. «Вот, передай ей тоже. Надеюсь, она оценит», – прибавила она. «Пепелица лечит этим воспаление глаз. Мне кажется, у нас он должен встречаться чаще, чем по ту сторону границы». «Спасибо», – вежливо кивнул Коршун. «Нам пора идти», – заторопилась невидимка. «Листвичка, расскажи отцу про урагана с ласточкой, ладно? Пусть он сообщит нам, если что-нибудь разузнает». «Хорошо, невидимка». Глядя вслед удаляющемуся речному патрулю, Листочка вновь почувствовала себя виноватой. «Слишком тяжело быть единственной кошкой, которая знает об обоих пророчествах, о том, которая позвала в путь Белочку с ежевикой, и о том, которая заставила Огнезвезда увидеть в них угрозу для своего племени». Но дело было не только в этом. Звездное племя послало ей видение о судьбе леса. Но Листвичка боялась, что даже яркая луна следующего совета не сможет пролить свет на эту судьбу. Был уже полдень, когда Листвичка с медуницей, нагруженная чистотелом, вернулись обратно в лагерь. «Надо доложить Огнезвезду», — сказала медуница, когда они отнесли лечебные травы целительнице. «Он должен узнать о пропавших речных котах». Листочка кивнула и повела медуницу к отцовской пещере под скалой. Вся поляна была запружена котами, которые наслаждались последним теплом раннего листопада. Паучок и белолапка растянулись на земле в тени папоротников, а белохвост с сероликой тихо беседовали на солнышке. Дым с тростинкой сидели на пороге ясли и любовались на своих играющих в поле котят. Листвичке стало грустно. Все было так, будто в племени никогда и не было белочки с ежевикой. Словно они просто исчезли, как исчезает тонущий кот, когда волны смыкаются над его головой. Грудь слегка отступила только тогда, когда они подошли к пещере Огнезвезда и позвали предводителя. Когда отец разрешил им войти, листочка первой прошмыгнула сквозь полог лишайника, занавешивавший вход, и увидела, что Огнезвезд не один. Рядом с ним сидел Крутобок. И по тревоге в глазах обоих воинов, листочка сразу поняла, что они ни на миг не забывали о ее сестре и ежевике. «Мы принесли новости!» — сходу выпалила медуница. И тут же выложила все, что рассказала невидимка об исчезновении ласточки и урагана. Крутобок и Огнезвезд одинаково прищурились. А потом глашатай стремительно вскочил на лапы, словно хотел немедленно броситься на розыски своих пропавших детей. «Если эта лиса их утащила, я ее все равно найду и спущу шкуру долой!» — прорычал он. Огнезвезд не тронулся с места и только угрожающе выпустил когти, готовый вонзить их в шкуру похитителя своей дочери. «Но ведь псы не могли вернуться!» — прошептал он себе под нос. «Такое случается только раз в жизни!» «Нет, об этом и речи быть не может!» — заверила отца листвичка. «Ласточка и ураган, наверное, ушли вместе с ежевикой и белочкой. И я думаю...» «У них была причина так поступить», — пробормотала она, лихорадочно соображая, что можно сообщить родителям, не выдавая при этом главного секрета. До сих пор она даже пепелице не рассказывала о своем видении у лунного камня. Но теперь поняла, что пришло время открыться. Этим она не нарушит никаких обещаний. Но она никому ни словом не обмолвится о том, что поведали ей, уходя из леса, белочка с ежевикой. «Огнезвезд!» — робко начала листвичка. «Ты ведь знаешь, как мы близки с белочкой? Понимаешь, иногда я даже на большом расстоянии могу почувствовать, что она делает!» Огнезвезд изумленно вытаращил глаза. «Это невозможно!» — вскричал он. «Я всегда знал, что вы не можете жить друг без дружки, но... клянусь тебе, это правда!» «Во время путешествия к лунному камню звездное племя послало мне видение белочки», — продолжила листвичка. «Она жива и здорова, и я видела рядом с ней каких-то других котов». Поймав отцовский взгляд, она поняла, как страстно ему хочется в это поверить. «Белочка жива!» — повторила она. «И остальные, должно быть, тоже. Вчетвером путешествовать гораздо безопаснее, чем вдвоем». Огнезвезд ошеломленно моргнул. «Я буду молить звездное племя, чтобы ты оказалась права». Но в желтых глазах Крутобока по-прежнему стояли страх и растерянность. «Даже если это правда, почему они ушли, не сказав никому ни слова? Почему не объяснили, куда уходят и зачем? Если ураган и ласточка попали в беду, почему они не пришли ко мне? Мы подумали, вдруг в других племенах тоже кто-нибудь пропал», — вмешалась медуница. «Надо их расспросить». Огнезвезд переглянулся с Крутобоком. «Это мысль», — протянул Огнезвезд. И листвичка ясно почувствовал, каких усилий ему стоит говорить уверенно и поступать как предводителю племени, а не как обезумевшему от тревоги отцу. До следующего совета осталось всего несколько дней. «Да хранит их звездное племя!» — горячо воскликнул Крутобок. Листвичке показалось, что глашатай не очень надеется на то, что звездный воитель откликнутся на его мольбу. Кто-кто, а Крутобок прекрасно знал, сколько опасностей подстерегает котов за пределами леса. Она вышла из отцовской палатки, сгибаясь под тяжестью своей тайны. Почему именно она должна быть единственной лесной кошкой, знающей сразу о двух грозных пророчествах? «Я ведь всего-навсего ученица», — с тоской подумала Листвичка. «Я совсем случайно узнала обо всем этом. Звездные предки-воители не посылали мне этого знания. Чего же хочет от меня звездное племя?» Этой ночью Листвичка никак не могла уснуть и долго ворочалась на своей подстилке из папоротников. Серебряный пояс холодно поблескивал над ее головой. Ей мучительно хотелось узнать о судьбе ушедших котов, но она не знала, как это сделать. Наконец, она провалилась в забытие и сразу очутилась в каком-то сумрачном месте. Разрываясь от страха, она металась между темными деревьями. «Белочка!» — хрипела она, но в ответ раздавалось лишь уханье филина да тявканье лисицы. Смерть неслась за ней по пятам. Она приближалась с каждым шагом. И чем дольше Листвичка петляла и уворачивалась, тем отчетливее понимала, что спасения нет. Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 19. Ежевика в ужасе метался между деревьев, бросался то вперед, то назад, в отчаянной попытке спастись. Он не слышал ничего, кроме сиплого лая собаки, которая выскочила из кустов, как только они с друзьями приблизились к лесу. Оглянувшись, он увидел, как поджарая черная зверюга с высунутым языком вылетела из папоротников. Ежевика почти чувствовал, как ее острые зубы вот-вот вонзятся в его шкуру. «Помоги нам, звездное племя!» выдохнул он, бросаясь на утек. Они неслись позади остальных котов. Но ежевика ясно услышал вопль ужаса, вырвавшийся у кого-то, кто бежал перед ним. «Бегите в рассыпную!» – заорал он. «Старайтесь увернуться от нее!» Собака вновь залилась лаем. И вдруг ежевика услышал впереди громкий окрик двуногого. На какой-то миг собака исчезла из виду. И ежевика, дрожа от облегчения, чуть замедлил бег. Наверное, мерзкая тварь вернулась к своему двуногому. Затем снова послышалось шумное пыхтение, и собака выпрыгнула из-под ствола поваленного дерева. Несколько мгновений ежевика смотрел в ее горящие пламенем глаза, а потом резко повернулся и опрометью помчался в лес. Собачий лай возобновился. Ошалев от страха, ежевика вдруг вспомнил, как Огнезвезд с остальными грозовыми котами завели стаю псов в лес, вывели на край утеса, откуда те свалились в реку, и утонули. Но куда везти эту собаку, если ни он, ни его друзья совсем не знают этого леса? «Лезьте на деревья!» – завизжал ежевика, надеясь, что друзья услышат его даже сквозь оглушительный лай. Ни на миг не замедляя бега, он мельком взглянул вверх, но у здешних деревьев стволы оказались совсем гладкие, без низкорастущих веток. Остановиться и оглядеться не было никакой возможности. Собака мгновенно нагнала бы его. Может быть, она уже поймала остальных? Неужели кто-нибудь из его друзей будет так же изуродован, как Яролика? Или хуже того, убит? Дыхание обжигало ему глотку, лапы горели. Ежевика чувствовал, что силы его на исходе. Тут кто-то прошипел над его самой головой. «Лезь сюда, быстрее!» Ежевика резко остановился возле дерева, густо оплетенного плющом. Пара горящих глаз уставилась на него из зелени. В тот же миг псина вылетела из заросли вереска за его спиной. Взвыв от ужаса, ежевика прыгнул вверх и судорожно вцепился когтями в плети плюща. Они слегка подались под его весом, и на какой-то жуткий миг ежевика беспомощно закачался в воздухе. Собака подпрыгнула. Ежевика услышал лязганье клыков, и шкура его опалила зловонным собачьим дыханием. Наконец-то ему удалось уцепиться за более прочный побег и подтянуться вверх. В этот миг прямо перед носом у собаки выскочила белочка. Не раздумывая, она полезла на дерево и, обогнав ежевику, устроилась на ветке. Ежевика уселся рядом. Ураган с рыжинкой забрались на ветку повыше, а вскоре и грачик присоединился к ним. «Ласточка!» – выдохнул ежевика. «Где ласточка?» Собака поднялась на задние лапы и оказалась в каком-нибудь лисьем прыжке от него. Свирепо рыча, она терзала когтями плющ. Из пасти ее обильно лилась слюна. Снова послышался крик двуногого. На этот раз чуть дальше отсюда. И тут ежевика заметил ласточку. Оцепенев от ужаса, она сидела в зарослях вереска, прямо за спиной у собаки. Стоит ей высунуться, как собака тут же порвет ее в клочья. Насколько нужно времени, чтобы псина почуяла ее запах? Внезапно ежевика услышал сердитый крик грачика. «Листье дерьмо! С меня довольно!» Оруженосец спрыгнул с дерева и приземлился прямо за спиной собаки. Псина обернулась и с лаем бросилась в погоню, расшвыривая лапами сухие листья. В тот же миг ласточка выбежала из вереска, пронеслась по поляне и одним прыжком вскочила на тоненькую ветку, которая угрожающе прогнулась под ее весом. «Грачик!» – закричал ежевика. Дымчато-черный оруженосец исчез в кустах. Было слышно, как собака с диким лаем носится по лесу, не обращая внимания на приближающийся голос двуногого. Внезапно грачик снова вылетел на поляну. Едва касаясь животом земли, он летел к дереву, а собака, хрипя, бежала следом. Ежевика зажмурился, а когда открыл глаза, грачик уже подпрыгнул и вцепился когтями в плющ. В тот же миг двуногий выскочил на поляну и крепко схватил собаку за ошейник. Морда у двуногого была красная. Рот раззевался в негодующем крике. Собака попыталась вырваться, но двуногий удержал ее. Пристегнул к поводку и потащил прочь. Собака перестала лаять и жалобно заскулила, взрывая когтями траву и палые листья в отчаянной попытке вернуться к своей дичи. «Спасибо тебе, грачик!» – выдохнула ласточка, все еще цепляясь за свою качающуюся ветку. «Ты самый храбрый кот на свете!» «Это правда!» — подтвердил ежевика. — Ты молодец. Грачик залез повыше и устроился на ветке рядом с ежевикой и белочкой. — Эта псина просто большая дура! — смущенно пробурчал он. — На лапах-то как следует не стоит, а туда же! Испуганные глаза ласточки были похожи на две голубые луны. — Она непременно поймала бы меня, если бы не ты! — прошептала она. Когда страх понемногу улегся, ежевика вспомнил о незнакомом голосе, который позвал его на дереве. Он посмотрел вверх и увидел пару глаз, сверкающих прямо над его головой. Затем листва зашуршала, и из-под нее выглянул незнакомый кот. Это оказался полосатый, довольно старый кот, с такой всклокоченной шерстью, что казалось, будто ее ни разу в жизни как следует не вылизывали. Двигаясь неторопливо и осторожно, незнакомый кот спустился вниз и сел рядом с шестеркой странников. «Ну вы и недотепы, я вам скажу. Разве вы не знаете, что собак выпускают сюда каждый вечер перед заходом солнца?» «А откуда нам знать?» – обозлилась Рыжинка. «Мы тут впервые!» Кот даже глазами захлопал. «Ну и зачем огрызаться? Зато теперь знаете, так что в следующий раз будете осторожнее». «Не будет никакого следующего раза!» – вмешался Ураган. «Мы просто шли мимо!» «Спасибо, что помог нам!» – добавил Ежевика. «Я уж было подумал, что все, конец!» Но полосатый кот пропустил мимо ушей его благодарность. «Вы говорите, мимо проходили?» – спросил он. «Ну, это интересно. Может, задержитесь ненадолго и расскажете мне свою историю?» Он встал и напружинил лапы, готовясь слезть на землю. «Ты хочешь спуститься?» – переполошилась Белочка. «А если собака вернется?» «Не вернется. Она пошла домой. Вперед!» Старый кот спустился по оплетенному плющом стволу. А когда до земли оставалось не больше длины лисьего хвоста, неуклюже шмякнулся вниз. Подняв голову, он широко зевнул и спросил. «Ну что, идете?» Ежевика первым приземлился с ним рядом. Он не мог допустить, чтобы этот старейшина, или домашний кот, или кто он там такой, вообразил себя храбрее лесных котов. Товарищи последовали за Ежевикой, настороженно поглядывая на незнакомого кота. «Кто ты такой?» – спросил Ураган. «Ручной кот?» Старый кот непонимающе уставился на него. «Что еще за ручные коты?» «Это коты, которые живут у двуногих!» – нетерпеливо выпалила Белочка. «У каких двуногих?» «Оставьте его в покое!» – презрительно дернул ушами Грачик. «У этого старика давно уже осы завелись в мозгах! О чем с ним разговаривать?» «О ком это ты такое говоришь, юнец?» Голос старика превратился в низкое рычание, а когти глубоко вонзились в палую листву. «Извини нас!» – быстро сказал Ежевика, сердито посмотрев на Грачика. «Этот оруженосец, конечно, вел себя как храбрец, но порой его поведение было просто невыносимо. Двуногие – это существа, похожие на того, кто только что отозвал свою собаку». «А, выходит, вы толкуете о прямоходах. Так бы сразу и сказали. Нет, я не живу у прямоходов. Хотя когда-то жил. Славное было время». Старик уселся у подножия дерева и задумчиво уставился вдаль. Словно вновь увидел себя юным котом. «Спал у огня, и еды было вдоволь». Ежевике стало не по себе от его слов. Огнезвезд всегда говорил, что пища домашних котов не идет ни в какое сравнение со вкусом только что пойманной дичи. А что касается сна возле огня, при одном воспоминании об огне, однажды уничтожившем лагерь грозового племени, у ежевики до сих пор начинала потрескивать шерсть. «Кстати, о еде!» – громко брякнул Грачик. «Нам надо поохотиться! Тут под деревьями должно быть полно дичи! Эй, ты!» Он протянул лапу и пихнул задремавшего старика. «Какая тут водится дичь?» Старик приоткрыл золотистый глаз. «Эх, молодежь!» – пробурчал он. «Вечно-то она торопится. К чему ловить пескунов именно здесь? Вы хоть знаете, где их тут ловить?» «Допустим, не знаем», — раздраженно взмахнула хвостом Белочка. «Ты не мог бы нам рассказать, пожалуйста?» — попросила старого кота Ласточка. «Мы тут чужаки и не знаем хороших мест для охоты. Мы прошли долгий путь и очень проголодались». Вежливая речь Ласточки и умоляющий взгляд ее голубых глаз, кажется, тронули сердце старика. «Что ж, могу и подсказать», – протянул он и энергично поскреб себя за ухом задней лапой. «Это было бы очень любезно с твоей стороны», – ответил Ураган, подходя к сестре. Взгляд старого кота скользнул по каждому путешественнику и остановился на ежевике. «Так вас, значит, шестеро. Ишь, сколько ртов! А кто вы такие? И почему у вас нет своих прямоходов?» «Мы воины», — пояснил ежевика и быстро представил старику своих товарищей. «Если я правильно понял, ты кот-одиночка», — закончил он. И, стараясь быть таким же вежливым, как ласточка, добавил. «А тебя как зовут?» «Зовут как?» «Да разве я помню? Прямоходы меня кормили, но я больше не живу с ними. Они называли меня разными именами, всех и не упомнишь». «Ну хотя бы самое первое имя ты помнишь?» — спросила Белочка, устало закатывая глаза. «Да, как тебя звали те прямоходы, у которых ты спал возле огня?» — подхватила ласточка. Старый кот хорошенько поскреб второе ухо. «Это... Ах, так это же было очень давно!» — тяжело вздохнул он. «Давние времена, славные времена. В норе у прямоходов я поймал столько пескунов, сколько вам, юнцам, за всю жизнь не словить». «Почему же ты ушел, если там так было хорошо?» — спросила Рыжинка, и ежевика понял, что терпение сестры уже на исходе. «Прямоход мой помер». Полосатый кот помотал головой, словно хотел сбросить впившуюся колючку. «Никто больше не кормил, никто не гладил по спинке, не у кого стало спать на коленях. Потом приходили другие прямоходы, пытались меня изловить, но я им не дался. Я был хитрый, да. Вот и ушел». «И все-таки, как тебя зовут?» — стиснув зубы, прошипела Белочка. «Как назвал тебя тот прямоход?» «Называл. Ну да. Пурди. Вот как называл меня. Так и называл, Пурди». «Наконец-то!» — процедила Белочка. «Тогда мы тоже будем называть тебя Пурди, ладно?» — сказал ежевика, шлепнув Белочку кончиком хвоста по губам. Старый кот с трудом поднялся с земли. «Ваше дело. Ну как, нужна вам еда или нет?» И он поплелся через кустарник. Ежевика неуверенно переглянулся с друзьями. «Как вы думаете, ему можно доверять?» «Нет!» — тут же выпалил Грачик. «Он был домашним котиком! Никогда еще лесные воители не доверялись ручным котам!» Рыжинка закивала, но ласточка негромко напомнила. «Мы ужасно проголодались и совсем не знаем этого леса. Может, рискнем?» «Я умираю от голода!» — подхватила Белочка, неторопливо поджимая когти. «Помощь бы нам сейчас не помешала», — кивнул Роган. «Мне все это не слишком по душе. Но если мы будем настороже и...» «Ладно», — подытожил ежевика. «Рискнем». Он первым нырнул в кустарник и помчался догонять старого кота, который плелся впереди, нисколько не интересуясь тем, идут они за ним или нет. К изумлению ежевики, Пурди и не думал вести их в лес на поиски дичи. Он прямиком направился туда, где узкая полоска травы отделяла последний ряд деревьев от гнезда двуногих. Даже не посмотрев, нет ли поблизости опасности, Пурди посеменил через травку к ближайшей ограде. «Эй!» Грачик как вкопанный остановился на краю леса. «Куда это он нас ведет?» «Я не собираюсь лезть в гнездо к двуногим!» Ежевика тоже остановился. На этот раз он был полностью согласен с Грачиком. «Постой, Пурди!» — крикнул он. «Мы воины! Мы не можем заходить туда, где живут прямоходы!» Старый кот замер у края изгороди и обернулся, насмешливо сморщив морду. «Ай, испугались, котята!» Грачик шагнул вперед, лапы его напряглись, а загривок поднялся дыбом. «А ну, повтори!» — зашипел он. К удивлению ежевики Пурди даже усом не повел, хотя сильный грачик мог легко порвать его в клочья. «Ишь, какой обидчивый!» — усмехнулся старик. «Не волнуйся, юнец, сейчас там нет никаких прямоходов, зато в саду полно вкусной еды». Ежевика переглянулся с друзьями. «Что скажете?» «Думаю, стоит попробовать», — решил Роган. «Нам нужно подкрепиться». «Да, давайте пойдем», — согласилась Рыжинка. Ласточка одобрительно закивала, а Белочка даже подпрыгнула от нетерпения. Только грачик отошел в сторону и ничего не ответил. «Пошли!» — скомандовал Ежевика. Осторожно оглядевшись, он перебежал полоску травы и подошел к Пурде. Остальные последовали его примеру. Даже грачик, который шел, не поднимая глаз от земли. «Грачик уже знает о том, что я видела сон про соленую воду», шепнула на ухо ежевике ласточка. «Сегодня он проснулся в хорошем настроении, и я ему рассказала. А потом за нами погналась собака. Мне кажется, он очень расстроился». «Ему придется смириться», рявкнул ежевика. «Делать ему больше нечего, кроме как оберегать ранимую душу грачика». Ласточка смущенно покачала головой, но ничего не ответила, поскольку они уже подошли к Пурде. Когда коты снова собрались вместе, Пурде пролез под оградой в сад двуногих. Ежевика сморщил нос и втянул незнакомые запахи. Пахло по меньшей мере двумя двуногими и их чудовищем. К счастью, все запахи были старыми. Кроме того, присутствовал целый букет незнакомых растительных ароматов. В саду росли какие-то огромные растения с лохматыми цветами, склоняющимися до земли под собственной тяжестью. Белочка понюхала один такой цветок и тут же удивленно отпрыгнула назад, потому что на нее дождем посыпались лепестки. Пурди перебежал через лужайку и уселся в самом центре, приветливо махнув хвостом. Подойдя ближе, ежевика увидел озеро воды, окруженное какой-то дрянью из обихода двуногих. По воде плавали бледные цветы и зеленые листья, а на глубине мелькало что-то золотистое, да такое яркое, что ежевика невольно посмотрел вверх, решив, что выглянуло солнце. Однако небо по-прежнему было затянуто тучами. «Это же рыба!» — закричала ласточка. «Золотая рыба!» «Что за чушь? Рыба не бывает золотой!» — раздраженно процедил грачик. «А это бывает!» Ураган уселся возле сестры и тоже посмотрел в воду. «Никогда ничего не видел подобного. У нас в реке такая не водится». «А есть ее можно?» – спросила Рыжинка. «Вообще-то на вкус она ничего», – сообщил Пурди. «Я хочу!» – взвизгнула Белочка и ударила лапкой по воде. «Не так!» – покачал головой ураган. «Так ты только распугаешь рыбу, и она уйдет на дно. Сейчас мы с ласточкой покажем тебе, как надо». Двое речных котов уселись на краю озера, не сводя глаз с воды. Внезапно ласточка махнула лапой. Яркая золотая рыбка взлетела в воздух, рассыпав дугу сверкающих капель. А потом упала и забилась на земле. «Хватай ее, пока она не шлепнулась обратно!» — приказал ураган. Белочка, которая оказалась ближе всех, бросилась на рыбу и впилась зубами ей в спину, пониже головы. «Вкусная!» – сообщила она, проглотив первый кусок. Ураган поймал еще одну рыбу, а вскоре ласточке удалось подцепить третью, так что Рыжинка с ежевикой получили каждый по своей порции. Ежевика опасливо откусил первый кусочек, не зная, чего ждать от незнакомой еды. Но рыба оказалась такой сочной, что он, не теряя времени, дочисто обглодал ее. Ураган вытащил еще одну рыбу и бросил ее перед грачиком. Ешь, она вкусная. Грачик брезгливо уставился на рыбу. Надо было идти своей дорогой, вместо того, чтобы жрать всякую гадость в гнезде у двуногих. Я бы ни за что не пошел в этот поход, если бы знал, что место, где тонет солнце, или как там его, окажется так далеко. Я соскучился по своему наставнику и по тренировкам. Вот. Я уверен, что наше путешествие может служить отличной воинской подготовкой, заметил ураган. Иди ко мне, грачик, вкрадчиво позвала ласточка. Я научу тебя ловить рыбу. Грачик высокомерно посмотрел на нее, потом подошел и сел рядом с ласточкой. «Правильно», – подбодрила она, – «вся хитрость в том, чтобы твоя тень не падала на воду». «Как только завидишь рыбу, как можно быстрее поддевай ее лапой, пока она не успела уплыть». Грачик склонился над водой, чуть-чуть вытянул лапу, а в следующий миг быстрее молнии сунул ее в озеро. Ему удалось зачерпнуть рыбу, но она перевернулась в воздухе и упала обратно в воду, обдав грачика дождем брызг. Белочка тихонько захихикала, но ежевика грозно посмотрел на нее. «Для первого раза просто отлично!» – успокоила ласточка растерженного оруженосца. «Попробуй еще разок!» Но грачик уже поднялся и пошел прочь от озера. Наклонив голову, он начал слизывать капли воды со своей шубки. Но тут же с отвращением плюнул. «Что за вода? Тьфу, какая соленая!» «Брось!» – удивился ураган. «Никакая она не соленая!» Он хотел сказать что-то еще, но его слова были заглушены грохотом и сердитым криком двуногого. Ежевика поднял голову и увидел, что двуногий стоит в распахнутой двери своего гнезда и громко орет. В одной лапе он сжимал какой-то предмет, которым в бешенстве запустил в котов, угодив прямо в куст лохматых цветов, под которым сидел Пурди. «Ну и ну!» – покачал головой старик. «Пора уносить лапы!» С этими словами он поковылял к просвету под забором. Ежевика и ураган бросились следом за ним. Рыжинка с белочкой обогнали их и первыми юркнули в лаз. А ласточка быстро подхватила с земли оставленную грачиком рыбу и тоже кинулась на утек. Грачик шел последним. Выскочив из-под ограды, он, шипя от злости, промчался по траве и нырнул в гущу деревьев. «Зачем ты нас завел туда?» – набросился он на Пурди. «Не надо было тебе доверять! Ты что, хотел, чтобы двуногие нас сцапали? Если бы я знал, что там нет ничего, кроме мерзкой рыбы, я бы и носа туда не сунул!» «Успокойся, грачик!» – взмолилась ласточка, выплевывая из пасти рыбу. «И рыба там самая обыкновенная, и вода тоже!» «Говорю тебе, она была соленая!» – ощетинился грачик. Ежевика был вне себя от злости. Сегодня они и так потеряли кучу времени, убегая от собак. Не хватало только стоять тут и ссориться из-за пустяков. Он хотел вмешаться, но тут глаза ласточки радостно сверкнули. «А знаешь, почему вода показалась соленой только тебе?» – негромко спросила она, погладив грачика кончиком своего хвоста. «Это был твой знак соленой воды, грачик. Ты наконец-то получил его!» Дымчато-черный оруженосец открыл рот, чтобы ответить, да так и застыл, переводя глаза с рыбы на ласточку. «Ты уверена?» – ошеломленно прошептал он. «Ну, конечно, безмозглый ты комок шерсти!» – заурчала речная кошка. И ежевика невольно подумал, что только ласточка могла так назвать оруженосца, не рискуя отведать его когтей. С чего бы еще вода в озере двуногих вдруг стала соленой? Это звездное племя послало нам знак, что мы на правильном пути. Грачик поморгал и разгладил вздыбленную шерсть на спине. «Что это вы болтаете про какие-то знаки да про соленую воду?» – ворчливо спросил Пурди. «У нас очень важное путешествие!» – Восторженно сообщила ему Белочка. «Звездное племя послало нас узнать что-то очень важное для наших племен». «Путешествие? Что за путешествие? И какие такие племена?» Ежевика вздохнул. Ему не терпелось продолжить путь. Но он видел, что старик очень одинок и тосковал по общению. С их стороны было бы неблагодарно покинуть его, даже не рассказав, куда и зачем они идут. В конце концов, Пурди спас их от собак и угостил блестящими золотыми рыбками. «Давайте заберемся в папоротники», — предложил Ежевика. «Там нас никто не заметит, и мы сможем рассказать тебе нашу историю». Коты молча повиновались. На этот раз даже Грачик не стал спорить. Ураган с Ласточкой молча ели рыбу. Рыжинка осталась на страже. А Белочка принялась торопливо рассказывать старику об их путешествии. Ежевика несколько раз поправлял ее и растолковывал то, что было непонятно. «Звездное племя?» Недоверчиво переспросил Пурди, когда Белочка поведала ему о том, что увидел во сне Ежевика. «Разговаривает с вами во сне?» «Никогда о таком не слыхивал». Белочка вытаращила свои зеленые глазища и недоверчиво уставилась на кота, который ничего не знал о звездном племени. «Продолжай», — шепнул Ежевика, не желая тратить время на лишние объяснения. Белочка молча закатила глаза, но спорить не стала. Когда он закончил, старый одиночка погрузился в раздумья и так долго молчал, что Ежевика подумал, что он уснул. Наконец старик выпрямился, и в желтых глазах его сверкнул незнакомый огонек. «Я знаю про место, где тонет солнце», — нетерпеливо выпалил он. «Я разговаривал с котами, которые там бывали. Это недалеко отсюда». «Где?» — вскочила Белочка. «Сколько туда идти?» 2, может, 3 дня пути», — сверкая глазами, ответил Пурди. «Знаете что? Я пойду с вами и все покажу». Повисла тишина, и радость на морде старика сменилась растерянностью. Грачик первым высказал то, что было на уме у всех. «Ты ни за что! Ты не сможешь идти быстро!» «И мы тебя не приглашали!» – процедила Рыжинка. «Но ведь он знает дорогу!» – вступился добрый ураган. «Может, возьмем его с собой?» «Он знает, как пройти через территорию двуногих», — подхватила Ласточка, махнув хвостом в сторону бесконечных рядов красных гнезд, которые тянулись до самого горизонта. «В этом есть смысл», — подумал Ежевика, вспомнив о том, в какую переделку они попали в последнем лагере двуногих. «Если Пурди в самом деле знает дорогу к месту, где тонет солнце, то как бы медленно он ни шел, с ним они доберутся туда гораздо быстрее, чем без него. Возможно, звездное племя посылает им вожатого, откликнувшись на мольбу Ежевики. Пусть Пурди не слишком похож на избавителя, зато храбростью не уступит любому лесному коту». «Хорошо», — сказал Ежевика, и с удивлением обнаружил, что товарищи дружно смотрят на него, ожидая его решения. «Хорошо», — сказал Ежевика. С удивлением обнаружив, что товарищи дружно смотрят на него, ожидая его решения. «Думаю, стоит взять его с собой». Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия «Котов-воителей» каждую субботу. Присоединяйся! Глава 20. Пурди вел лесных котов краем леса. Прошла всего одна ночь с тех пор, как они спаслись от собак. И Ежевика по-прежнему сомневался в том, правильно ли он поступил, взяв с собой старика. Он знал, что Грачику с Рыжинкой его решение пришлось не по душе. Но, похоже, у них не было другого выхода. Все новые и новые гнезда двуногих вырастали у них на пути. А тучи по-прежнему скрывали солнце, которое могло бы указать им дорогу к месту, где тонет солнце. «А тут нигде нельзя поесть?» — спросил ежевика у Пурди, когда они вышли из-за деревьев и пошли по лужайке, пестревшей яркими цветами. «Вчерашней рыбой сыт не будешь, а грачик и того не получил». «Ладно, я отведу вас в нужное место», — ответил Пурди, с неприязнью покосившись на грачика, который даже не пытался скрывать своего недоверия к старику. Миновав лужайку, Пурди вывел котов к новому ряду каменных гнезд. Ежевика с тревогой смотрел, как старик распластался по земле и надсадно сопя протискивается под деревянную калитку. «Снова к двуногим!» – прошипел грачик. «Я туда не пойду!» «Дело твое!» – ответил Пурди и, высоко задрав хвост, побежал по тропинке к деревьям. «Лучше держаться вместе!» – решил ежевика. «Помните, что случилось в прошлый раз?» Грачик фыркнул, но промолчал. Остальные тоже не стали возражать. Один за другим коты протиснулись под калиткой и побежали по тропинке следом за Пурди. Грачик шел последним, недоверчиво оглядываясь назад. Пурди ждал их возле полуоткрытой двери в гнездо. За его спиной находилось какое-то ярко освещенное пространство, полное странных предметов и незнакомых запахов. «Это здесь?» – спросил ежевика у Пурди. «Ты хочешь, чтобы мы вошли в гнездо прямоходов?» Пурди нетерпеливо взмахнул хвостом. «Там есть еда. Я знаю это место. Я тут часто бывал». «Напрасная трата времени», – отрезала Рыжинка. И ежевике показалось, что сестра сильно напугана. Она взволнованно впилась когтями в твердую землю. «Мы не можем туда идти. Мы не домашние, ясно? Воинский закон запрещает нам есть еду домашних котиков». «Пойдем», — Ураган дружески погладил ее хвостом по уху. «Ну что в этом плохого? У нас впереди долгий путь. Так зачем же тратить время на охоту, если можно сберечь его для чего-нибудь другого? Звездное племя поймет и не осудит нас». Рыжинка упрямо помотала головой. Но ласточка согласилась с доводами брата, и оба речных кота осторожно вошли внутрь. «И правильно», — подбодрил их Пурди. «Там есть еда. Поищите в мисках. Для нас подготовлено». У ежевики заурчало в животе. «Что и говорить, маленькой рыбкой не наешься, тем более вчерашней». «Ладно», — решился он. «Думаю, ураган прав. Пошли, только быстро». Белочка, не дожидаясь разрешения, уже бежала по пятам за Пурди. Ежевика пошел за ней, а грачик с Рыжинкой остались снаружи. «Мы будем на страже», — крикнула вслед брату Рыжинка. Ураган с ласточкой уже устроились перед мисками и что-то жадно глотали. Ежевика недоверчиво посмотрел на эту еду. Это были какие-то твердые, круглые катышки, похожие на кроличий помет, но пахли они вполне съедобно. Белочка сунула морду в соседнюю миску. Когда она подняла голову, шерсть у нее встала на подбородке вся мокрая и белая, зато зеленые глаза так и сияли от удовольствия. «Как здорово!» – воскликнула она. «Пурди, а что это такое?» «Это молоко», – ответил старик. «Вроде того, что ты пила у своей матери». «Неужели домашние котишки каждый день его пьют?» – поразилась Белочка. «Вот это да! Что ж, теперь я их гораздо больше понимаю!» Она снова окунула морду в миску. Ежевика пристроился рядом и попробовал немного белой жидкости. Белочка оказалась права. Это было приятно, сытно, очень вкусно и почти совсем не пахло двуногими. Он уселся поудобнее и принялся лакать. Он так увлекся, что совсем забыл об опасности. И напрасно. Внезапно дверь с грохотом распахнулась, и над головой ежевики раздался пронзительный писк двуногого. Ежевика вскочил на ноги и увидел, как двуногий малыш вбежал в дверь и сгреб с пола ласточку. Ласточка изумленно вскрикнула и начала вырываться, но маленький двуногий еще крепче прижал ее к себе. Ураган вытянул передние лапы с втянутыми когтями и попытался дотянуться до сестры, но двуногий малыш даже не посмотрел в его сторону. Ежевика в ужасе замер. «Ласточка!» Он поискал глазами Пурди. Но старый кот, приветливо помахивая хвостиком, спокойно направлялся к взрослому двуногому, который стоял в дверях. В следующий миг в гнездо черным вихрем ворвался грачик. Его янтарные глаза метали молнии. «Доигрался!» – зашипел он на ежевику. «Это ты во всем виноват! Ты и позволил этому паршивому старику завести нас сюда!» Ежевика хотел что-то сказать, но грачик не нуждался в его оправданиях. Он подбежал к двуногому малышу и грозно оскалил зубы. «Отпусти ее, или я порву тебя в клочья!» – завизжал он. Но маленький двуногий, громко урча от радости, ласково погладил ласточку. По всей видимости, он даже не заметил грачика или не понял его угрозы. Черный оруженосец приготовился броситься на него, но Белочка вовремя успела проскользнуть между ним и двуногим. «Постой, мышеголовый! Он всего лишь котенок! Смотри, как надо!» Она подошла к маленькому двуногому и вкрадчиво подняла на него свои зеленые глаза. Потом громко мурлыча стала тереться о его лапы. «Правильно!» – вскричал ураган, подбежав с другой стороны, тоже громко заурчал. Глазенки двуногого малыша заблестели от радости. Он восторженно завопил и наклонился погладить Белочку. В тот же миг ласточка выскользнула у него из лап и соскочила на землю. «Бежим!» – завопил ежевика. Лесные коты выскочили за дверь и помчались по тропинке к воротам. Протискиваясь под калиткой, ежевика услышал обиженный писк маленького двуногого, но не стал вслушиваться. «Сюда!» – крикнул он, бросаясь к зарослям кустарника. Юркнув под свисающие до земли блестящие зеленые ветки, он с облегчением увидел, что все его товарищи снова вместе. Через какое-то время, пыхтя, отдуваясь и громко стуча когтями, к ним присоединился Пурди. «Убирайся отсюда!» – заорал грачик на старика. «Ты нарочно завел нас сюда, чтобы отдать двуногим!» Он многозначительно посмотрел на ежевику и добавил. «Если бы ты меня послушал, ничего бы этого не случилось!» Пурди пошевелил ухом, но даже с места не тронулся. «Никак не возьму в толк. С чего вы так переполошились? Это славные прямоходы. Они никогда не обидят кота». «Они только держат их пленниками в своем гнезде!» – рявкнула Рыжинка. «Этот маленький двуногий хотел превратить ласточку в домашнюю киску!» «Нет, я была в безопасности!» – возразила ласточка. «Я и сама могла бы убежать, но боялась поцарапать маленького двуногого». Она с благодарностью посмотрела на ученицу грозового племени. Белочка оказалась умнее всех. Белочка смущенно потупилась. «Но если, когда мы вернемся домой, кто-нибудь из вас осмелится рассказать, что я мурлыкала у лап двуногого?» — процедила она сквозь зубы. «Я пущу его на корм воронам, честное слово!» Несмотря на возражения грачика, коты продолжали путь под предводительством Пурди. Целый день старый кот вел их по твердым дорогам двуногих, от которых горели огнем лапы, и приходилось то и дело прижиматься к стенам и перебегать гремящие тропы перед самым носом несущихся чудовищ. К концу дня ежевика так устал, что еле переставлял лапы. Его товарищи чувствовали себя ничуть не лучше. Белочка хромала, грачик совсем повесил хвост. черно-серый оруженосец до сих пор ничего не ел. А смогут ли они найти какую-нибудь еду в самом сердце территории двуногих? «Пурди!» – окликнул ежевика, с трудом заставляя себя ускорить шаг, чтобы поравняться со старым котом. «Здесь есть какое-нибудь безопасное место, где можно было бы переночевать? А еще нам нужно раздобыть какой-нибудь еды, но только не для домашних кисок!» – поспешно добавил он. «Мы хотим поохотиться!» Пурди уселся на землю в том месте, где встречались две гремящих тропы, и задрал заднюю лапу, чтобы поскрести за ухом. «Про охоту ничего не скажу, не знаю», – проскрипел он. «А место, где можно заночевать, совсем рядом, немного впереди». «Далеко?» – проворчала Рыжинка. «У меня просто лапы отваливаются». «Недалеко». Пурди тяжело поднялся с земли, и ежевике пришлось признать, что старый кот проявляет гораздо больше стойкости, чем можно было бы от него ожидать. «Совсем недалеко». Снова пустившись в путь, ежевика вдруг увидел едва заметный алый отцвет на гладкой поверхности гремящей тропы. Он обернулся и застыл от ужаса. На горизонте тучи рассеялись, и в просвете между двумя гнездами двуногих он увидел садящееся солнце. Оно было у них за спиной. Все это время они шли совсем в другую сторону. «Пурди!» – испуганно завизжал ежевика. «Смотри!» Старый кот, прищурившись, посмотрел на алеющее небо. «Помяни мое слово, завтра будет славная погодка». «Славная погодка!» – взвился грачик. «Да он целый день вел нас не в ту сторону!» Белочка опустилась на твердую землю и уронила голову на лапы. «Нам нужно идти на закат!» – простонал ежевика. «Пурди, а ты точно знаешь дорогу к месту, где тонет солнце?» «Ну, конечно! Как же!» – ощетинил клокастую шерсть Пурди. «Как не знать-то? Идешь, значит, через земли прямоходов, потом поворачиваешь туда, потом сюда, и все?» «Он ничего не знает», – бесстрастно подытожила Рыжинка. «Разумеется, не знает», – фыркнул грачик. «Да он даже собственного хвоста найти не может. Давайте бросим его здесь и пойдем выбираться сами». Еще одно чудовище пронеслось мимо. Ураган, стоящий у самого края дороги, отскочил в сторону, и поток грязи хлестнул ему вслед. «Слушайте», — сказал он, — «вы правы, Пурди завел нас в другую сторону. Но теперь мы уже не сможем идти сами. Одним нам не выбраться с территории двуногих». Ласточка печально кивнула, подошла к брату и принялась слизывать грязь с его шкуры. Ежевика знал, что они правы, но с трудом подавил отчаяние при мысли о напрасно потерянном времени. «Ладно», – кивнул он. «Пурди, веди нас к ночлегу. Утро вечера мудренее». Не обращая внимания на презрительное ворчание грачика, они снова пустились в путь за стариком. Когда они добрались до обещанного ночлега, небо совсем потемнело, но дорога ярко озарялась светилами двуногих, каждая из которых была похожа на маленькое грязное солнце. Старый кот привел путников на узкую полоску травы и кустарника, огражденную колючей изгородью, между кольями которой легко мог протиснуться любой кот. Здесь было укрытие, вода в мелких лужах и даже запах дичи. «Вот», — объявил Пурди, — довольно шевеля усами. «Не так-то плохо, правда?» Ежевика подумала, что это совсем неплохо. «Интересно, Пурди специально ввел их сюда? Или по случайности набрел на это место?» Несмотря на усталость, коты тут же бросились охотиться. Здешние мыши были тощими и пахли территорией двуногих. Но голодным лесным воителям они показались вкуснее самой сочной полевки. Белочка покончила со своей мышкой, посмотрела вокруг и вздохнула. Эх, все на свете отдала бы за мисочку молока для домашних котиков. Шучу, прибавила она, увидев оскаленные зубы Грачика. Не дуйся! Грачик молча отвернулся. Сегодня он слишком устал, чтобы ссориться. Вскоре путешественники устроились на ночлег. Ежевика свернулся под низкими ветками куста и попробовал представить, что он снова лежит в воинской палатке. Он смотрел на небо, видневшееся сквозь просветы в листве, но яркие светильники двуногих затмевали сияние серебряного пояса. Звездное племя казалось далеким-далеким. На следующий день они снова шли следом за Пурди. Ежевике казалось, будто он целую жизнь плетется под высокими гнездами двуногих, крутыми и неприступными, словно скалы, в месте, где тонет солнце. Теперь он уже не сомневался в том, что старый кот ведет их наугад, немало не заботясь о направлении. Но лесные коты не могли самостоятельно выбраться с территории двуногих. Помощи ждать было неоткуда, потому что солнце снова скрылось за тучами, а с неба то и дело моросил холодный дождик. «Мы никогда отсюда не выберемся!» — вторя его мыслям, прошептала Рыжинка, когда они переходили через очередную гремящую тропу. «Прекрати нытье!» — огрызнулся ураган. «И без тебя тошно!» Резкие слова всегда добродушного речного воина неприятно удивили ежевику. Видимо, все они слишком устали, и надежда стала покидать их, как вода, что бесследно просачивается в песок. Увидев, как засверкали глаза Рыжинки и вздыбилась шерсть на ее загривке, ежевика поспешно шагнул к сестре. «Успокойтесь вы оба!» — рявкнул он. И тут же замолчал, потому что ураган резко развернулся и помчался через гремящую тропу, прямо перед носом очередного чудовища. Ласточка отчаянно взвизгнула и бросилась за братом. «Не надо зря рисковать!» – заорал им вслед ежевика. Но личные воины даже не обернулись. Ежевика обернулся к Белочке, которая сидела возле него у самого края гремящей тропы и ждала удобного момента. «Я скажу тебе, когда будет безопасно», — предупредил он. «Без тебя обойдусь», — процедила Белочка. «Ты мне не отец, ясно?» С этими словами она вылетела на твердую землю гремящей тропы. Счастье, что в это время на ней не было ни одного чудовища. Ежевика бросился следом и догнал Белочку возле противоположного края дороги. Склонившись над ученицей, он приблизил нос к ее носу и в бешенстве прошипел: «Если ты еще раз позволишь себе такую выходку, клянусь, ты пожалеешь о том, что я не твой отец. Я обойдусь с тобой не по-отцовски, ясно?» «Мне сейчас жаль, что ты не мой отец, ясно?» — в тон ему огрызнулась Белочка. «Огнезвезд бы знал, куда идти!» На это ежевике нечего было ответить. Белочка была права. Легендарный предводитель грозового племени никогда не попал бы в такое дурацкое положение. Зачем только звездное племя избрало его? Вот зачем? Ежевика повернулся к старому коту, который, даже не думая торопиться, степенно переходил гремящую тропу. «Пурди, скоро мы выберемся с территории двуногих». «Ась? Ах да, скоро, совсем скоро», — весело заурчал Пурди. «Ох уж эти юнцы, вечно торопятся, никакого терпения». Грачик еле слышно зарычал и шагнул к провожатому. «Зато мы пока не выжили из ума, как некоторые», — просипел он. «Пошли скорее!» Пурди моргнул. всему свое время». Он постоял, понюхал воздух, потом решительно повернулся в сторону. «Туда!» «Он понятия не имеет, куда идти!» — прорычал грачик, но все же повиновался. Ни храбрость, ни вера больше не имели никакого значения. У них просто не было выбора. Казалось, этот день будет тянуться бесконечно. Когда стало смеркаться, коты из последних сил плелись вдоль высокого забора двуногих. Ежевике казалось, будто вся кожа на его подушечках содрана от долгого хождения по камню. И он мечтал только о том, чтобы снова почувствовать под лапами живительную прохладу травы. Он открыл рот, чтобы попросить Пурди подыскать им место для ночлега. И вдруг почувствовал какой-то резкий, незнакомый запах. Ежевика остановился, пытаясь понять, чем пахнет. Но тут к нему подбежала Рыжинка. «Ежевика, чуешь запах? Воняет, как на помойке, что у самой границы племени теней. Надо смотреть в оба. Тут должны быть крысы». Ежевика кивнул. Теперь, когда сестра напомнила ему, он сразу выхватил крысиную вонь из месива других отвратительных запахов, которые источали отбросы, оставленные двуногими. Обернувшись назад, Ежевика увидел, что остальные его товарищи сильно растянулись, утомленные страхом, неуверенностью и тяготами пути. «Пошевеливайтесь!» — крикнул Ежевика. «И держитесь вместе!» Сухой стрекочущий звук заставил его замолчать. Резко обернувшись, Ежевика увидел под оградой трех огромных крыс. Они вскочили на лапы и высоко задрали хвосты. Маленькие глазки злобно горели на их мерзких треугольных мордах. И Ежевика успел заметить блеск острых передних зубов. В следующий миг крысиный вожак прыгнул на него. Ежевика отскочил, и зубы врага клацнули в волоски от его лапы. Ежевика взмахнул когтями и ударил вожака по голове. Первая крыса с визгом покатилась по земле, но ее место сразу же заняла другая. Все новые и новые твари появлялись с другой стороны ограды. Они текли, словно ужасная визжащая река. Ежевика услышал, как неистово вскрикнула Рыжинка, когда крыса впилась зубами ей в плечо. Потом сразу две гадины напали на него, и он скрылся под копошащейся массой упругих тел. Сначала у него перехватило дыхание. Омерзительная крысиная вонь ударила в ноздри, и Ежевика едва не задохнулся. Он бешено молотил задними лапами и стал полосовать когтями по шкурам и мясу нападавших. Послышался визг, и тяжесть, придавившая его к земле, исчезла. Ежевика с трудом поднялся на лапы и отбросил от себя еще одну тварь, успевшую вцепиться ему зубами в ухо. Белочка отчаянно извивалась под крысой, которая своими размерами ничуть не уступала рыжей ученице. Ежевика бросился на помощь, но Белочка уже сбросила с себя крысу и с диким воем кинулась на нее, выпустив острые когти. Крыса опустилась в бегство, а Белочка, не теряя времени, напала еще на одну тварь, которая вонзала окровавленные зубы в спину ласточки. Ежевика снова бросился в битву и побежал за грачиком, который ехал по земле, впившись зубами в крысиную лапу. Одним ударом Ежевика отшвырнул крысу и повернулся к новой нападающей. Ураган с ласточкой бок о бок сражались у ограды, а сильно окровавленная Рыжинка подняла крысу зубами за хвост, свирепо потрясла ее, а потом швырнула на землю и вонзила зубы в ее глотку. Пурди тоже не стоял в стороне. Ворвавшись в гущу битвы, он расшвыривал крыс сильными ударами своих передних лап. Внезапно Ежевика понял, что битва закончилась, а уцелевшие крысы убегают через дырку в заборе. Грачик от души наподдал последний отступающий, и ее хвост мгновенно исчез в отверстие. Ежевика тяжело отдышался, превозмогая острое жжение в хвосте и задней лапе. Потом посмотрел на крысиные тела, разбросанные по земле. Некоторые из них все еще слабо подергивались. Вот и свежая дичь, тупо подумал Ежевика. У него не было сил ни подбирать трупы, ни тем более их есть. Товарищи, разом позабыв все свои ссоры, сгрудились вокруг него. «Пурди», — устало выговорил Ежевика, — «нам нужен отдых. Может, пойдем туда?» Он махнул хвостом в сторону прорехи, которая чернела в заборе, через дорогу от крысиной помойки. Там было темно и чувствовался запах двуногих, правда, довольно старый. «Ну, конечно!» — похлопал глазами Пурди. «Туда так туда!» На этот раз Ежевика сам повел котов через гремящую тропу. Они так устали, что появись на дороге чудовище, оно непременно раздавило бы их всех. Но, видно, звездное племя хранило своих посланцев, потому что все обошлось благополучно. Грачик, Ураган и Ласточка волочили за собой мертвых крыс, а Белочка подставила плечо Рыжинке, которая тяжело хромала и оставляла за собой кровавый след на дороге. За прорехой в стене чернела тьма, затопившая все пространство перед нежилым гнездом двуногих. Грубые камни торчали из земли, в ямах поблескивали лужи грязной воды. Грачик наклонил голову, чтобы попить, и заворчал от отвращения, но у него даже не было сил пожаловаться громче. Приготовить подстилки тоже оказалось не из чего. Коты улеглись в углу, тесно прижавшись друг к другу. А Белочка отошла подальше, деловито обнюхала стену и вернулась с мотком паутины на лапке. Этой паутинкой она зажала рану на плече Рыжинки. «Жаль, я не помню, какие травы Листвичка советовала применять от крысиных укусов», — вздохнула она. «Тут все равно нет таких трав», — сморщившись от боли, прошептала Рыжинка. «Спасибо, Белочка, мне стало легче». «Надо выставить дежурных», — решил Ежевика. «Крысы могут вернуться». «Я буду караулить первым», — поспешно добавил он, боясь, что коты начнут спорить. «Вы ложитесь, только не забудьте сначала залезать укусы». Все, даже Грачик, безропотно повиновались. Они настолько устали и страдались, что почувствовали облегчение, когда кто-то сказал им, что теперь надо делать. Ежевика пошел к провалу в стене, уселся в тени и стал смотреть через гремящую тропу на то место, где их атаковали крысы. Все было спокойно. И вскоре Ежевика снова погрузился в тревожные раздумья об их несчастливом путешествии. Больше всего он переживал за Рыжинку. Они все получили отметины от крысиных зубов, но только у его сестры укус был таким глубоким. Рана выглядела отвратительно. Кроме того, Ежевика прекрасно знал, что из всех укусов крысиные самые опасные. Что они будут делать, если рана загноится? И лапа у Рыжинки перестанет сгибаться так, что она не сможет идти. Раздавшийся рядом шорох заставил его подпрыгнуть от неожиданности. Но это оказалась всего лишь Белочка. Ее рыжая шубка стояла дыбом. Кровь сочилась из глубокой царапины на носу. Но глаза ученицы по-прежнему сияли. Ежевика приготовился выслушать новые упреки и умные советы. Но Белочка тихо проговорила. Рыжинка уснула. «Хорошо», — кивнул Ежевика. «Ты сегодня отлично сражалась. Дым мог бы тобой гордиться». Он устало и безнадежно вздохнул. К его удивлению, Белочка ласково ткнулась носом в его шерсть. «Не волнуйся», – прошептала она. «Все будет отлично. Звездное племя не оставит нас». Ежевика глубоко вдохнул ее теплый, нежный запах и подумал, что очень хотел бы в это верить. Читала Анна Стрелец, 2019 год. А теперь время игры. Сегодня это будут картинки. Напоминаю, что все игры проходят на моем YouTube-канале в видеоформате. И ребята, которые слушают мои аудиокниги на других ресурсах, чтобы вам увидеть задание, найдите ссылку на мой YouTube-канал в описании к аудиокниге. Он называется «Готовим вкусняшки». А если ссылочки там нет, то введите в поиск YouTube «Готовим вкусняшки. Коты-воители». И вы легко найдете мой канал или любое из моих видео. Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Полночь. Глава 17-20». А теперь задание. Сегодняшнюю игру мне помогла подготовить Маргарита. Спасибо тебе, моя дорогая, за твой рисунок. По правилам, в игре мы используем персонажей из уже озвученных мною книг. В описании к этому видео и в подсказках, это значок информации в правом верхнем углу видеопроигрывателя, я оставлю ссылочку на плейлист со всеми сериями котов-воителей. Если вы уже угадали нарисованного персонажа, напишите мне в комментариях его имя. Жду ваши ответы. Друзья, напоминаю, что уже вышла 6-я серия манги «Звезда Цап и Саша» на канале «Коты-воители». Кто еще не видел ее, обязательно посмотрите. Ссылочка на видео будет в описании к этому видео и в подсказках. Не забывайте, новые серии «Котов-воителей» теперь по средам и субботам на канале «Готовим вкусняшки», а по вторникам новая серия «Звезда Цапа и Саши» на канале «Коты-воители». И там же в четверг у нас будут тематические игры. Теперь мы будем встречаться с вами почти каждый день. Не уходите далеко, впереди много интересного.